Глава 9. Осколок встретил нас с моросящим дождиком и светящимися неярким неоновым светом небесами. Облаков, из которых на землю изливается влага, не видно. Такое впечатление, что вопреки законам классической физики, морось образуется непосредственно в воздухе. Хотя какие нахрен классические законы в аномальной зоне? Здесь все вопреки, вразрез и супротив, поскольку само существование осколков иной реальности необъяснимо с научной точки зрения. Даже с опорой на метафизику и особую местную математику, теоретически обосновывающие существование магии. Коль ученые пасуют, значит и мне не стоит уж очень удивляться происходящему вокруг. Спустя минуту поступил доклад нейросети. Температура воздуха 26,3 градусов Цельсия. Освещенность 1500 люкс. Наличие опасных для жизни оператора примесей в воздухе и дождевой воде не отмечается. Газовый состав атмосферы отличается от стандартного на незначительные доли процента. Регистрирую наличие богатой флоры и признаки присутствия фауны. Упомянутый признак был представлен нехилой кучкой дерьма и не в единственном количестве. Оно хоть даже если местных огненных волков всех положили на выходе из локации, на осколке остались животные, которыми питались эти хищники. И огневолки вряд ли всем кагалам рванули отсюда. Интересно, дубиной или копьем можно одолеть этих монстров? Впрочем, желание сойтись в смертельной схватке с магической тварью, способной испепелить человека в считанные мгновения, у меня не возникло. «Доклад принят, Клэр. Продолжай сканировать местность и отмечай все особо примечательное». Перед походом на осколок я получил четкие инструкции от Каринского Квинта. Если кратко, он указывает направление, я веду туда автомобиль. По дороге он осуществляет зачистку местности от вредоносной живности. За это, по его словам, князь Ушаков обязался выплатить 50 тысяч рублей. Оказавшись на осколке, маг первым делом запустил летающего голема. И около часа просидел неподвижно, наблюдая за местностью глазами магического дрона. Я же все это время вынужденно пялился на окрестный пейзаж. Картина унылая, скажу вам, к тому же духотища. Однако растения здесь чувствуют себя великолепно. Света предостаточно, к тому же на вегетативный процесс оказывает положительное влияние повышенный магический фон. Я даже что-то такое вроде ощущаю, хотя вполне вероятно просто накручиваю себя. Откуда мне, человеку, без чародейского дара чувствовать магию? Наконец птичка вернулась обратно, и Альмансор Фатахович отмер. «Ничего не понимаю, Александр», — заявил маг. «Разведка не выявила ни одного монстра, способного противостоять группе боевых магов 7-го ранга, даже 8-го и ниже. Впрочем, есть один зверь, коего тебе предстоит прихлопнуть, но на него они вряд ли пошли бы, чай не самоубийцы». «Ага, чародеи и боевики не самоубийцы, а я, значит, герой, способный завалить магическую тварь не ниже 4-го уровня, а то и 5-го, согласно международной классификации». Однако свой внутренний протест так и не озвучил. «Договор дороже денег, в данном случае жизни какого-то пришельца». Кстати, Каринский Квинта так и не объяснил мне, для какой цели ему понадобился карманный маг со способностью управлять пространством. Ладно, если выживу и открою дар с нужным аспектом, меня поставят в известность. А пока я никто, и знать мне ничего такого важного не полагается. Обидно про себя такое думать, но если ситуацию рассматривать объективно, так оно и есть. Я здесь никто, и звать меня никак. Так что о плохом не думаю и стараюсь получить удовольствие от каждого мгновения жизни, мне отведенной. А еще надеяться на некроманта, пообещавшего не допустить моей гибели. Ну да, фаталист я. А как им не быть, встав на путь офицера боевого звездного флота? Это если довелось бы воевать с каким-нибудь звездным государством, твою спасательную капсулу подберут и по договору об обмене военнопленными возвернут обратно на родину. А вот с рептилоидами такой подход не прокатит. Эти твари, скорее всего, безжалостно расстреляют тебя в космосе, а если и возьмут в плен, обратно ни за что не выпустят. Во всяком случае, я не слышал о тех, кому удалось вырваться из их застенков. Несмотря на бушевавшую внутри меня душевную бурю, я довольно спокойным голосом, знал бы чертов колдун, чего мне стоило это показушное спокойствие, поинтересовался. «Какова площадь осколка, Альмансор Фатахович?» «Нам повезло, Александр. Локация практически идеально круглой формы, радиусом чуть больше 20 верст. Так что действуем, как и было запланировано. Наматываем спираль от периферии к центру. Тварь, нас интересующая, находится практически в центре и до поры до времени не способна почувствовать наше присутствие. Мы же пока мест займемся ее сателлитами, чтобы в критический момент не смогли помешать тебе убивать доминантную особь». Сказано, сделано. Я жму на педаль газа, кручу рулевую баранку. Еще один пример едва ли не пещерной архаики. Благо, автомобиль не на бензине работает, оборудован магоприводом. Лишь проехав пару километров, я начал понимать восторг Петра Васильева и его нежелание пускать кого-либо за руль каравеллы. Попросил я его по дороге в Москву, с разрешения босса, разумеется, дать поводить, как бы для отработки соответствующего навыка. Так этот гад такой хай поднял насчет всяких бестолковых неумех, способных загубить дорогущее авто, что у меня пропало всякое желание сесть за руль. При этом коринфский Квинта лишь в кулачок хихикал. Определенно ожидал от своего водителя чего-то подобного. Шутником еще тем оказался некромант. По мере нашего продвижения, пассажир, насколько я понял, тщательно сканировал окрестности и в случае необходимости щелкал пальцами. Манера у него такая. Поскольку хищные твари по большей части прятались за деревьями или хоронились в кустах, процесса их уничтожения я не наблюдал. Лишь пару раз опасные животные появлялись в пределах моей видимости. Первыми оказалась стая крыс третиньяна. Здоровенные такие твари, размером со взрослого, хорошо откормленного дога, числом до сотни. Я даже испугаться успел, когда их увидел. Однако хватило одного лишь щелчка пальцами некроманта, чтобы прямо на моих глазах крысы начали иссыхать, издавая при этом пронзительный визг. У меня аж в зубах засвербело. Вскоре на земле валялись мумифицированные тушки, рассыпавшиеся с характерным хрустом под широкими колесами мощного армейского вездехода. Следующим на пути следования авто оказался огромный пифон Пульхера. Поначалу я даже не понял, что это такое. Принял за ствол могучего дерева в 4 обхвата, крона которого скрыта за пеленой дождя. Но оказалось, что это никакое не дерево, а огромная змея, способная целиком проглотить леопард вместе с экипажем. Если меня обмануть, маскируясь под дерево, зверюге не составило никакого труда, провести опытного некроманта ей не удалось. Очередной щелчок пальцами и толстенный ствол, как подрубленный, рухнул на землю и начал на глазах усыхать. Дожидаться окончания процесса мумификации пифона я не стал. Осторожно объехал змеюку и покатил дальше по намеченному коринфским квинтомаршруту. Я рулю и топлю на педаль газа. Чародей уничтожает опасных тварей. Не всех, как он мне объяснил. Относительно безобидных хищных животных, например, медведей Шихо или лис Степанова, он не трогал, поскольку санитары леса и пожиратели мертвечины – непременный атрибут любой экосистемы. К тому же полная зачистка от хищников запрещена гильдией охотников, а также коллегией магов. Лишь некоторые магически одаренные твари должны быть безжалостно уничтожены. Еще один интересный факт. Как уже мною упоминалось, название «то или иное животное, обнаруженное в иномирье», получает по наиболее близкому земному аналогу с добавлением фамилии первооткрывателя. Несмотря на то, что открытых людьми только полноценных миров на данный момент несколько сотен, а разного рода осколков тысячи, ожидаемого видового разнообразия животных не наблюдается. Полный на данный момент каталог опасных для жизни человека иномирных тварей представлен описанием всего лишь пары сотен тысяч видов животных и 30 тысяч растений. То есть биота, казалось бы, никак не связанных друг с другом локаций, представлена практически одними и теми же видами. Данный факт наводит на мысль, что когда-то на всех больших мирах а также на осколках. Когда те еще и осколками не были, существовала единая раса разумных существ, формировавшая условия своего обитания в соответствии с собственным представлением. И магические животные в их обществе играли какую-то весьма важную роль. Вполне возможно, это были домашние питомцы, которые с уходом хозяев одичали. Впрочем, гипотез на этот счет предостаточно и весьма противоречивых, так что я не стану углубляться в данную тему. Стоит отметить, что маги человеческой расы научились вполне успешно использовать для блага человечества различные органы иномирной живности, части растений и некоторые минералы. Еще в эпоху начала династического периода раннего царства Древнего Египта, то есть в третьем тысячелетии до новой эры, по летоисчислению моей родной реальности, люди заметили, что прикопанный на пшеничном поле труп магической твари увеличивает урожайность в разы. А за пару тысячелетий до Рождества Христова дотошные китайцы научились делать вытяжки из туш животных, а также настойки на основе растений и минералов, добытых во время смертельно опасных походов на осколки иных реальностей. С ростом прогресса общества алхимия и искусство создания магических, а также маготехнологических артефактов достигли необычайных высот. На данный момент средства продления жизни доступны не только очень богатым гражданам, но и людям со средним достатком. А в Российской империи каждый гражданин имеет право на одну бесплатную прививку от старости по достижении 50 лет. Эта акция позволяет продлить жизнь даже неодаренного до 150 лет и вовсе не в ущербном теле старика, поскольку препарат омолаживает человека до возраста 25 лет и на время отключает функцию старения. Для чего столько подданных его императорскому величеству? Тут все ясно и понятно. Освоение новых миров и локаций требует все большее и большее количество людей. В принципе, то же самое происходит и в моей родной реальности. Медицинские коконы вполне способны продлить жизнь человека в молодом теле на пару-тройку столетий. Активная часть населения отправляется осваивать новые планеты. Впрочем, есть и те, кто выбрал капсулу виртуальной реальности, и таковых немало. Эскаписты, по моему мнению, хоть и балласт, и я не одобряю их выбор, но публично своего к ним отношения никогда не высказывал. Как любил говаривать мой пра-пра-пра, дед полубояринов Анатолий Глебович, каждый сходит с ума по-своему, поэтому нужно с уважением относиться к чужим чудачествам. А еще, оказавшись в новой реальности, я с удивлением узнал, что репродуктивная функция здесь до сих пор остается только лишь прерогативой прекрасного пола. В моем мире женщины соглашаются рожать не так уж и часто, поскольку с этим неплохо справляются автоматизированные родильные боксы. Лично мне в этом плане повезло. Мои мать и отец оказались приверженцами естественного воспроизводства человеческой популяции. Но таких, как я, не так уж и много. Что же касательно одаренных шестого ранга и выше, им омолаживающие средства без надобности, поскольку по достижении определенного уровня развития магического источника в их телах сами по себе включаются регенеративные процессы, позволяющие им проживать в здоровом теле несколько веков. Сколько конкретно, тут абсолютный рандом. Даже, казалось бы, всемогущие боги не способны ответить на этот вопрос. Чародей может прожить пару сотен лет, даже более того, и вдруг в одно недоброе утро банально не проснуться или во время прогулки рухнуть замертво, как подкошенный. Процесс старения организма одаренного абсолютно непредсказуем, имеет взрывной характер и продолжается считанные мгновения. В результате получаем мертвого мага. Ну, все-все, о плохом более ни слова. 2-3, а то и все 5 веков в здоровом теле – вполне достойная цель, к которой стоит стремиться. Для меня не особо актуально, поскольку в моем теле за процесс регенерации отвечает нейросеть. Но все-таки стать одаренным было бы неплохо. Так что, хоть мне и стрёмно, но я готов поставить жизнь на кон ради достижения этой цели. Тут автомобиль рухнул в незамеченную мной ямку со сгнившего пня. Зубы клацнули до крови, прикусив щеку, благо не язык. Пришлось выкинуть из башки посторонние мысли и более внимательно смотреть на дорогу. Вообще-то, никакой дороги в общепринятом понимании здесь не было. Несмотря на постоянную водяную пыль, в атмосфере грязи не было. Деревья, кустарники и полевое разнотравье моментально высасывали из земли излишки влаги и отправляли обратно в атмосферу в процессе нескончаемого круговорота вещества и энергии. Так что рубчатые колеса армейского вездехода успешно цеплялись за переплетенную травяными корнями почву. А для преодоления особо неудобных для езды участков я задействовал опцию левитации, которой оборудован весь армейский транспорт. Полетать как на авиетке моего мира не получится из-за ограниченной энергоемкости магического аккумулятора «Леопарда». Но преодолеть пару сотен метров, даже километр по воздуху, легко. В этом мире человечество не стремится покорять космос. Без этого жизненного пространства для освоения предостаточно. Наличие же обширной сети портальных переходов в освоенных людьми мирах также не способствует бурному развитию авиатранспорта. Авиация существует, но используется лишь в военных целях весьма ограниченно, поскольку даже слабый маг-стихийник способен, не особо напрягаясь, сбить летательный аппарат. А менталист легко заморочит голову пилоту так, что тот добровольно врежется в землю. А вот летающие големы самых разных типов здесь достаточно широко распространены. Кстати, мы могли бы еще из Гороховца совершить моментальный переход в столицу, но по какой-то известной лишь Альмансору Фатаховичу причине отправились в автомобильное путешествие. Наверняка этому имеется какое-то объяснение. Но задавать вопросы магу по таким пустякам я даже пытаться не стану. Через 8 часов практически непрерывной езды с редкими остановками по малой нужде Каринский Квинта распорядился остановиться на часовой привал для отдыха и приема пищи. За все это время нам удалось преодолеть по показаниям спидометра около 400 километров. То есть намотать 3 оборота, неуклонно уменьшающейся с каждым кругом спирали. При ширине охвата некромантом контролируемого пространства в 2 километра нам предстояло накрутить в общей сложности 10 оборотов вокруг центральной части локации. В принципе, задача вполне реализуемая за сутки непрерывной езды. Поначалу я подумал, что придется останавливаться на ночевку, но чародей решил поступить иначе. После довольно плотного перекуса, прихваченными из поместья харчами, он протянул мне пузырек с жидкостью, кроваво-красного цвета, со словами: «Выпейте, Александр, усталость как рукой снимет». Употребил зелье внутрь и реально почувствовал мощный прилив сил. Ощущение, будто вовсе не крутил баранку внедорожника. «Мда, это вам не какой-то там кофей». Оно, конечно, и в арсенале ВКС имеются подобные стимуляторы, и я их в свое время опробовал. Но с тем, что дал маг, никакого сравнения в плане глубины и мягкости воздействия на организм человека. Клариса также одобрила выданный некромантом эликсир и в дальнейшем рекомендовала его к применению, поскольку, по ее словам, зелье оказывает положительное действие не только на организм оператора, но и на работу самого импланта. По заверениям Клэр, скорость обработки ею поступающих массивов данных повысилась минимум на 15%. А это, скажу вам, очень и очень прилично. Удивительно, но ни о каких препаратах, повышающих функционал нейросетей, кроме, разумеется, разгонной химии в своей родной реальности, я не слышал. При этом экспресс-изучение знаний под воздействием специальных химических средств осуществляется исключительно в медицинских капсулах, когда мозг владельца нейросети находится в состоянии полного отключения от реальности. Чудеса, да и только. Однако хорошие чудеса. Почаще бы такие случались. «Альмансор Фатахович, а сколько времени продлится действие вашего чудо-эликсира?» Не удержался я от вопроса. «На сутки точно хватит, Александр!» Запивая бутерброд с колбасой, черным кофе из термоса, просветил меня чародей. И, ухмыльнувшись в бороду, спросил: «Что, понравилось?» «Еще как, ваше сиятельство. Чувствую себя отдохнувшим, будто после 8-часового сна». Поели, попили и за дело. Я снова за баранкой, некромант занимается зачисткой особо зловредной живности и растительности. На моих глазах усохла и осыпалась невесомой пылью целая рощица осин-лившица. Примерские, скажу вам, деревья. По сути, это даже не лес, а всего одно растение с множеством стволов и единой корневой системой. Оно оказывает ментальное воздействие на животных и человека. Заманивает на свою территорию, усыпляет и с помощью корней протыкает жертву, воспользовавшись полной ее беззащитностью. К тому же никакой практической пользы для людей от этого вида растений нет. Вот если бы в мою задачу входило стать ментально одаренным чародеем, тогда шапочку из фольги мне на голову, чтобы не попасть под магический удар, топор в руки и вперед, искоренять осину. Насчет шапочки схохмил Альмансор Фатахович. Что же касательно ментального аспекта, перспектива копаться в чужих мозгах меня не особо привлекает. Да и задачи передо мной поставлены совершенно иные. Пока не знаю, какие именно, но в плане приобретения определенной грани таланта все обговорено конкретно. На зачистку территории нам потребовалось всего лишь 20 часов. Благодаря эликсиру чувствую себя великолепно, ни капли усталости. Когда мы оказались в 300 метров от лёжки босса локации, Каринский Квинта велел остановиться и, указав рукой на торчащий из-под земли бок гигантского округлого валуна, сказал: «Я так и думал! Скоробей Гельмгольца!» Затем, как бы в подтверждение своих слов, добавил: «Ну а кто же еще мог быть? Открыть портал и взять под контроль популяцию местных огневолков через их вожака? На такое способны немногие!» Поначалу до меня не дошло, о чем говорит маг, но, приглядевшись, понял, что из-под земли торчит вовсе не валун, а приличный кусок задней части насекомого феноменальных размеров. «Етить-колотить!» — невольно вырвалось у меня. «Так по мне проще бронетранспортер голыми руками разобрать, нежели этого монстра с помощью молота и копья». «Зря вы так, Александр. Скоробей — тварь малоподвижная, нерасторопная. Хуже было бы, если на ее месте оказалась скалопендра Мамаева или драконий крокодил Куросавы. Так что, считайте, вам сильно повезло. Основные морфологические особенности скоробея вам известны. Я же со своей стороны лишь напомню, что единственным уязвимым органом твари является мозг. Он находится в голове, неплохо защищен толстым слоем хитина. Ваша задача, юноша, пробить молотом башку и с помощью копья добраться до ее содержимого». «Ага. Легко сказать, да трудно сделать. Как же я доберусь до головы, если на поверхности только задняя часть монстра?» Хотел сказать «жопа», но постеснялся седин уважаемого чародея. «Насчет этого, молодой человек, не переживайте. Сейчас я его выманю из-под земли. Дальше дело за вами». После этих слов Альмансор Фатахович перебрался на заднее пассажирское кресло и принялся возиться со своим летающим големом. Мне стало любопытно, и я поинтересовался у чародея: «Ваше сиятельство, а что вы сейчас делаете?» «Устанавливаю артефакт с конструктом из школы магии иллюзий. Когда голем окажется в паре саженей от цели, он будет выглядеть как самый настоящий олень, как в физическом, так и астральном плане. Подчиняясь охотничьему инстинкту, жук непременно вылезет на поверхность. Не может не польститься на столь легко доступную добычу. Ну, что я вам объясняю? Все это есть и в бестиарии, который вы изучили под руководством Василия Захаровича». Ну да, при упоминании Коржова у меня в голове тут же всплыл целый пласт знаний касательно скоробея Гельмгольца. Тварь хоть и неуклюжая, но способность открывать порталы позволяет ей перемещать свою тушу на приличные расстояния внутри своей локации. Более того, при благоприятных условиях она способна открывать врата в иные миры. Без ее непосредственного участия переход между этим осколком и миром Ландыш так и остался бы нереализованным, и огненные волки ныне пребывали в животе и здравии. Но если бы армии вторжения удалось обосноваться на новом месте, Жук уже пасся на более богатой пищевыми ресурсами территории. Реально, значительно более богатой, поскольку количество крупного рогатого скота на вольном выпасе окрест портальной зоны, соединяющей эту локацию с ландышем, предостаточно. Да и людишек хватает. Альмансор Фатахович, а не мог этот самый жук стать причиной гибели магов из дружины генерал-губернатора? На что тут же получил ответ. «Сам не понимаю, Александр. Судя по количеству попавшихся на пути опасных монстров, обе экспедиции даже толком к зачистке местности не приступили. К тому же, скоробей Гельмгольца не такая уж продвинутая в ментальном плане тварь, чтобы взять под контроль сразу шестерых одаренных. Люди вовсе не примитивные огневолки, для полного контроля целой стаи которых достаточно подчинить одного лишь вожака. Тут что-то другое. По возвращении на Землю отправлю рапорт в коллегию. Пусть сюда пришлют полноценный отряд рыцарей порога, сильным адептом ментала. Уж эти быстро установят причину гибели людей и разберутся с проблемой». Рыцари порога – особое подразделение, подчиняющееся лично государю-императору. В него входят маги самых различных специализаций и рангом не ниже второго. Корпус используется для контроля портальных переходов в особо опасные миры и локации, откуда в любой момент может вырваться на освоенные людьми территории волна хищных монстров или боевой отряд какого-нибудь агрессивного вождя, разумной иномирной нелюди. Наконец, летающий голем был переоборудован и запущен в небеса, а через минуту я с удивлением обнаружил рядом с монстром здоровенного оленя, мирно пощипывающего сочную травку. Сам я к тому моменту мчался бегом в направлении скоробея, с молотом в руках и копьем в заплечной портупее. «Клэр!» Я на ходу инструктировал нейросеть. «Подсвечиваешь самое уязвимое место на башке твари. Надеюсь, информации из бестиария, что хранится в моей памяти, будет для этого вполне достаточно». «Так точно, товарищ старший лейтенант», тут же отрапортовала Клариса. После чего в моей голове раздались звуки марша и хор мужских голосов грянул. «Артиллеристы! Сталин дал приказ! Артиллеристы! Зовет отчизна нас! Из тысяч грозных батарей за слезы наших матерей! За нашу родину! Огонь! Огонь!» Общепринято считать, что нейросети полностью лишены чувства юмора. Мне же удалось так настроить свою Клэр, что при общении от живого человека не отличить. Даже шуточки порой выдает из обширного культурологического арсенала ранее изученных мной учебных баз. Было дело. В свое время хватал все, что под руку подвернется, лишь бы бесплатно. К тому же в академии разгонные препараты предоставлялись курсантам бесплатно, главное, чтобы психическое здоровье позволяло. Знатно подбодрила нейросеть своего оператора, и песня вполне годная. Раньше вроде бы ее не слышал. Интересно, сколько всякого доселе невостребованного добра хранится внутри моей черепушки. Итак, виртуальный Олешек пасется. Я мчусь со всех ног сквозь пелену водяной взвеси к начавшему выбираться из-под земли скоробею. При этом вполне осознаю, что у меня в запасе всего по одному удару молотом и копьем. Если с первого раза не пробью хитиновую броню, второго удара молотом монстр нанести не позволит. Так что вся моя надежда на Клэр и ее величество дополненную реальность. Домчался до цели аккурат в тот момент, когда рогатая башка монстра только-только показалась на поверхности. «Какая же ты здоровенная тварюга!» «Ага, вижу подсвеченный Клэр участок. Расположен между огромными глазами монстра. Если бы скоробей выполз раньше и поднялся на лапы, я бы просто не смог дотянуться до нужного места. А так, алое пятно, указывающее на наиболее уязвимый участок, оказалось на уровне моей поясницы. Не теряя времени, я размахнулся и с громким кхеком загнал заостренную часть боевого кувалдометра аккурат, куда указала моя персональная нейронная сеть. Характерный хруст и клюв насквозь пробивает прочный хитин аккурат между глаз чудища. На мое счастье, защита в этом месте оказалась не столь уж и мощной. вырываю молот из раны, бросаю на землю. Отточенным многочисленными тренировками движением достаю из-за плеча копье и загоняю острое четырехгранное жало внутрь башки твари, точно под обозначенным Кларисой углом. И вот тут-то меня поджидала досадная засада. Наконечник копья уперся во что-то твердое и никак не хотел проникать дальше, внутрь головы монстра. До мозга он, разумеется, не доставал. Тут и Скоробей практически очухался и начал задирать башку и шевелить хелицерами в попытке избавиться от досадной занозы, вряд ли для него смертельной. Магические твари, как правило, способны к активной регенерации, так что мое копье этой горе-плоти, что тому слону дробина. Отпускаю древко, уворачиваясь от хаотически мечущихся вдоль морды насекомого хелицер, пытающихся своими острыми клешнями устранить раздражающий тварь-фактор в лице одного наглого двуногого, рискнувшего вступить в схватку с громадным монстром. Подхватываю с земли одной рукой лежащий рядом с тушей молот. Второй снова цепляюсь за торчащее из башки твари копье и совершаю головокружительный кульбит прямиком на эту самую башку. Оказавшись в более или менее устойчивом положении, тут же наношу удар плоской частью молота сверху по древку. Как результат, двухметровая деревяшка с стальным жалом на конце погружается на всю свою длину, будто гвоздь под молотком плотника. А дальше произошел мощный толчок, отправивший меня в продолжительный полет. И зубодробительный визг умирающей твари, застигший меня в наивысшей над поверхностью земли точке. Из-за этого визга я на какое-то время отключился от реальности. Очнувшись, сообразил, что в бессознательном состоянии находился не более минуты. Однако за это время моя бессознательная тушка успела преодолеть расстояние 15 метров. Мне повезло, что на пути моего движения моя голова не встретилась с валуном или стволом дерева. А вот низкорослый густой кустарник помог мне удачно пережить полет. Колючий оказался, зараза, все лицо исцарапал и руки. По большому счету, ерунда. При моей-то регенерации довольно скоро от царапин следа не останется. Открыв глаза, заметил вокруг много всего нового интересного, о существовании чего раньше и не подозревал. Неожиданно серая блеклая реальность осколка оказалась буквально пронизана разноцветными нитями. А еще в воздухе наблюдается загадочный хоровод, постоянно меняющих форму и окраску объектов. Я протянул руку к одной из нитей. Поначалу ничего не произошло. Она свободно прошла через мою ладонь. Но лишь стоило мне сформировать ранее изученное базовое заклинание поглощения энергии, объект буквально втянулся в руку. Как результат, моя ладонь ненадолго полыхнула ярким светом. Стоит отметить, что вспышка не доставила мне ни малейшего дискомфорта. Более того, создалось ощущение, будто откусил кусочек очень вкусного лакомства. «Дайте еще!» Мои экзерсисы были прерваны появлением Альмансора Фатаховича. «У нас получилось, Александр!» — громко заблажил чародей. «Я верил! Нет, я знал, что все будет хорошо! И моя хозяйка в этом была абсолютно уверена! Недаром! Впрочем, об этом поговорим как-нибудь в другой раз! Да-да, Александр Николаевич, могу вас поздравить! Теперь вы одаренный!» Из накопленного магическим сообществом опыта нам известно, что из чистых, как правило, получаются весьма и весьма продвинутые маги. Подойдя ко мне ближе, некромант наклонился, взял меня за руку и какое-то время к чему-то прислушивался. Сделав определенные выводы, он просиял лицом и негромко, мне показалось, с толикой благоговейности в голосе, констатировал: «Универсал!» Одарив меня восторженным взглядом, пояснил: «Еще раз поздравляю вас, Александр. Вы не просто маг. Вы чародей, обладающий универсальным даром. Единственный аспект вам недоступный – магия тьмы. Но это вполне естественно, ибо свет и тьма в магическом, а не философском плане редко уживаются вместе». Каринского квинта будто словесный понос обуял. Он буквально захлебывался словами, пытаясь донести до меня какие-то пока непостижимые для моего понимания вещи. Слова вроде бы знакомые, но в понятный смысловатый ряд никак не хотели выстраиваться. Наконец, до сознания Аль-Мансура Фатаховича дошло, что его эмоциональные словоизвержения банально не доходят до понимания слушателя, и он, наконец, замолчал. Поскольку валяться на земле мне надоело, да и чувствую себя очень даже неплохо, я поднялся на ноги и собрался было направиться к туше поверженного мной животного для ознакомления. Именно в этот момент все и случилось. Неожиданно из груди стоявшего буквально в метре от меня чародея вылез толстый полупрозрачный извивающийся червяк. Также перед моим внутренним взором замаячила огромная пульсирующая кроваво-красным надпись «Скляница Мазовецкого». Крайне редкая и очень опасная тварь. Тут же пришло осознание, что очень скоро и мне прилетит. Но не может миновать меня беда, поскольку у этой сухопутной медузы не менее полусотни щупальцев длиной до 30 метров, и каждая смертельна для человека, а также практически любого другого животного. Кроме, пожалуй, гигантского скарабея и еще ряда непробиваемых или основательно защищенных магией монстров. Скляница Мазовецкого опасна тем, что ее щупальца представляют собой нечто вроде живого копья. Однако не только исключительной пробивной способностью характеризуется этот монстр. Оказавшись в теле жертвы, участок щупальца мгновенно покрывается пучками тонких, всепроникающих полых трубок, через которые внутрь организма человека или какого другого животного поступает некротический яд, против которого алхимики до сих пор не смогли придумать противоядие. Теперь мне стала понятна причина гибели двух групп магов из личной дружины генерал-губернатора Ушакова. Все они пали жертвами крайне редкой и смертельно опасной бестии. Бежать не имеет смысла, все равно не успею. Остается надеяться, что скляница меня не заметит и удовлетворится только некромантом. Я даже голову в плечи вжал и закрыл глаза от страха. Наверное, именно так чувствует себя человек в спасательной капсуле перед тем, как мощный энергетический луч ванларского боевого рейдера превратит его в облачко раскаленной плазмы. Однако смерть не приходила. Более того, прозвучал знакомый и весьма обнадеживающий щелчок пальцами. Открыл глаза и увидел стоящего на ногах, как ни в чем не бывало, некроманта. Что стало со скляницей, я так и не понял. Лишь неопрятные брызги бурого цвета да куски, напоминающие холодец плоти, разбросанные на приличной площади за спиной мага. Благо, эта мерзкая на вид и крайне вонючая субстанция меня не забрызгала. Черт побери, не о том я думаю. Только что трясся от страха в ожидании неминуемого удара щупальца монстра. Теперь радуюсь, что его плоть меня не забрызгала. А вот вид чародея мне не понравился. Судя по резко побледневшему лицу некроманта и обильным каплям пота на его челе, несложно догадаться, что тот испытывает сильную физическую боль. Я было кинулся ему на помощь, но был остановлен выставленной вперед ладонью правой руки. «Стой, Саша!» – прохрипел мужчина. «Не подходи! Яд этой твари глубоко проник в мой организм, и мне уже ничем не помочь». «Был бы в родной реальности, госпожа меня непременно спасла. А так, у меня в запасе всего пара минут. Так что, слушай, юноша. Скоро я умру, и еще раз повторяю, помочь мне невозможно. У меня к тебе просьба закончить начатое нами дело. Ты все поймешь, когда откроешь потайную комнату в моем кабинете. И еще один момент». «Отныне ты глава графского рода Каринских Квинта. Извини, но так получилось, что этот символ власти я могу передать лишь тебе». После этих слов чародей стянул с безымянного пальца правой руки массивный перстень с камнем синего цвета. Что-то пошептал над ним и кинул к моим ногам. «Все, теперь он твой, и никто не вправе лишить тебя власти над родом Каринских Квинта. Также данный атрибут является универсальным ключом ко всем дверям рода. Надень, чтобы я видел». Не особо осознавая последствий своих действий, я попытался надеть перстень на безымянный палец правой руки. Поначалу мне показалось, что тот мал и не налезет дальше второй фаланги, однако по мере продвижения его диаметр увеличивался чудесным образом, и в конечном итоге перстень вполне легко занял полагающееся ему место. «Вот, сделал все, как вы сказали, ваше сиятельство!» На что некромант криво усмехнулся. «Нет, Александр, теперь ты, ваше сиятельство!» После этих слов коринфский квинта рухнул бездыханным трупом на землю. Вот тут-то и мне по башке прилетело. Ощущение, будто моим собственным боевым молотом кто-то нехило так вмазал. Тусклый свет осколка погас перед моими глазами, и я банально отключился от реальности. Понимание, что нахожусь во сне, пришло сразу. А снилось мне, что я в какой-то комнате с панорамным окном, размером в целую стену. Пейзаж за окном скрыт, будто за пеленой проливного дождя. Непосредственно за стеклом мечется какая-то женщина. Она стучится кулачками в прозрачную преграду, ее рот распахивается в неслышном крике. Впрочем, догадаться, чего она хочет, несложно. Пытаюсь подойти к оконной двери, но тут же осознаю, что не способен этого сделать, поскольку меня банально не существует. Парадоксальная ситуация, хотя глупо искать логику в сновидениях. Я смотрел на разбушевавшуюся за окошком даму, и в какой-то момент до меня дошло, кто она такая. Мысль о том, что внешне уравновешенные и равнодушные к делам простых смертных высшие существа способны столь бурно проявлять эмоции, мне показалась крайне забавной. Я пожелал проснуться, но не тут-то было. Проклятое сновидение с мечущейся за окном Мареной никак не желала выпускать меня из своих цепких объятий.